Эпилог. Вика. Питерское солнце — редкий гость, но если уж балует своих людей, то на полную катушку, и потому на градуснике сегодня 27. Руслан, подкатывая глаза, выгружает на стол гостинчики от тёщи. Для сватов она расстаралась на славу. Рагу, огурцы малосольные, куча банок с вареньем. Отказаться и не вести было невозможно. Каждое лето у нас почетный круг бабушек. По этому случаю мама сделала ремонт в моей детской спальне и держит ее на замке от отчима. Конечно, на питерской фазенде нам просторней, поэтому в Москве мы гостим около недели, а к родителям Руслана приезжаем на весь июль. Алина носится по газону с большим амстафом, громом и играет в мячик. Я растеклась в плетеном кресле и пытаюсь читать, но получается плохо. В животе постоянно урчит от вкусных запахов из беседки. Там отец Руслана готовит мясо и овощи. Это его новое увлечение. Мы подарили ему в прошлом году на юбилей шикарную барбекюшницу. Любовь Федоровна болтает с молочницей возле калитки. Сейчас вернется и обязательно будет кормить нас творогом. Она искренне считает его средством от всех болезней и главной причиной того, что наша Аля растет такой красавицей. Нужно ли говорить, что в своей внучке свекры души не чают? Руслан заходит ко мне за спину и наклоняется к уху. «Давай сбежим», — шепчет заговорщицки. «Пойдем в лесочки погуляем». Фыркую иронично. «Спасибо, мы уже 3 месяца назад погуляли. Сбежали с дачи друзей в рощу и, как бесквартирные студенты, трахались на полянке, распугивая местных белок своими стонами». «Все будет прилично», — улыбается муж. «Ну, пойдем», — мурлычет. «Я тебе речку красивую покажу, на лодке покатаю». «Ладно». Хихикаю и встаю с кресла. «Вы куда?» Несется нам вслед голос дочки. «Малину собирать», — отвечает ей Руслан. «Пойдешь с нами?» «Не», — морщится мелкая. Не любит, когда ветки колются. «Чтобы через полчаса были», — кричит отец Руслана. Здороваясь с соседкой-молочницей, пробегая в калитку мимо свекрови. «Во что малину собирать-то будете?» Прищелкивает она языком. «На крыльце корзинку возьмите». Мы, переглядываясь, смеемся, беремся за руки и смываемся по дороге в сторону леса. Я очень люблю время, когда мы с Русланом остаемся только вдвоем. Насыщенность знакомства и быстрая беременность забрали у нас сокровенную возможность длинного этапа влюбленности и свиданий. Того самого конфетно-букетного, самого трепетного в жизни каждой девочки. И иногда мне этого очень не хватает. Я грущу. Чтобы это наверстать, мы с мужем придумали систему 100 свиданий. Они все должны случиться до рождения 2-го ребенка. Да, такие мысли у нас тоже имеются. Будто чувствуя, о чем я сейчас думаю, Руслан отпускает руку и чмокает меня в макушку. «Я сейчас». Сбегает с тропинки в траву и начинает дергать цветы. Некоторые прямо с корнями. Колокольчики, ромашки, колоски, полынь и еще куча разных растений, о названии которых я даже не подозреваю. «Вот, это тебе». Довольный муж возвращается обратно и зубами отдирает последний стебель с корешком. «Прошу за честь, как 63-я». Я начинаю смеяться, забираю букет и делаю глубокий вдох. Пахнет просто обалдеть. «Зачтено», — отвечаю искренне, чувствуя себя абсолютно счастливой. Руслан подхватывает меня за талию и прижимает к себе. Наши губы встречаются в поцелуе. Периодически слипаясь в нежностях, мы доходим до речки. Здесь очень красиво и уютно. отвесные песчаные берега, много деревьев и всегда имеются лодки, чтобы переправиться на другой берег. Ими пользуются только местные, поэтому красть в голову никому не приходит. Правда, так случается, что все лодки оказываются с другой стороны реки. Тогда приходится пользоваться мостиком. Нам везет. Мы забираемся внутрь вполне еще новенькой синей лодки и отплываем от берега. Я искренне любуюсь плечами мужа, когда он делает резкие, размашистые гребки. Боже, какой красивый! Вот сейчас прям слюна на платье закапает. Хорошо, что он больше не работает оперативником и полноценно перешел в управление. Теперь я спокойна, а он учит молодых. Заметив мой взгляд, Руслан прищуривается и начинает разворачивать лодку в направлении моста. «Эй!» — оглядываюсь я. «Нам туда зачем?» «Узнаешь!» — плотоядно оскаливается муж. У меня по телу начинают разбегаться возбуждающие мурашки, а низ живота томно сжимается. «Нет, ну секс в лодке — это перебор!» Не может быть у него в голове такой идеи. Или может? Разгоняя мужа и себя, я скидываю с ножки босоножек и подбираюсь пальчиками к члену Руслана. Провокационно улыбаясь, массирую его через ткань шорт. 2 минуты, шипит муж. И я тебя съем, засранка. Я хохочу. Мне нравятся эти игры. За 5 лет брака они не потеряли остроту. Едва лодка оказывается в тени бетонных опор, Руслан бросает футболку на днище и, не обращая внимания на мои жалкие попытки сопротивляться, стаскивает меня вниз. Целуясь, кусаясь, путаясь в моем длинном сарафане, при этом чуть дважды не перевернувшись, мы, наконец, занимаем удобное положение. Я завалена на спину, а Руслан оказывается между моих ног. Дрожа от нетерпения, дергает вниз ширинку. Я, сгорая от стыда, сдвигаю трусики в сторону и помогаю ему в себя войти. Мы блаженно стонем друг другу в губы. У нас давно не было. 3 недели. Сначала Алина болела. В Москве особенно не побалуешься. А еще у меня были месячные. Эта мысль действует на меня отрезвляюще. «Руслан!» — шепчу панически. «Мы без презерватива». «Я знаю». Прижимается он губами к моей шее и делает толчок бедрами. Я хватаюсь за его плечи. «Опасные дни». «Давай сына сделаем, Вик», — шепчет запальчиво. «Хочу снова твою грудь шикарную с молоком и трахаться без резинок». «Ты серьезно?» «Разве я когда-то был несерьезен?» Шутливо хмурится муж и нападает на мои губы. Лодка качается, я верещу. А ночью, засыпая на одной большой кровати с мужем и дочкой, в очередной раз думаю о том, как хорошо, что я когда-то поверила Руслану. Просто дала ему этот необходимый каждому мужчине кредит доверия, и он его не уронил. Руки моего мужа самые крепкие и бережные. Они не только спасают жизни других людей, они еще держат всю большую семью, родителей, нас с дочкой, и теперь, кажется, еще и сына. Кладу руку на живот и уютно устраиваюсь в объятиях Руслана. Пусть это случится. Хочу, чтобы моего прекрасного человека стало на этой земле еще больше.